Наташа? Кирилл. Наташа, бывало ли тебе такое, что ты читаешь книгу художественную, и вдруг начинаешь замечать какие-то детали, что-то узнавать, и думаешь, а не вывел ли в этом романе писатель меня? Не сатира ли это на меня? Не я ли здесь прототип? Нет, не было. Но это в основном потому, что я читаю для того, чтобы не замечать ничего, что связано со мной, и о себе не думать. А, эскапизм. Вот я тоже так думал. Но вчера со мной ровно это и произошло, что я описал. Я, как любой взрослый человек, окруженный в современную культуру, читал книгу «Буратино», «Золотой ключик», и дохожу до места, где Буратино продает свою азбуку какому-то капиталисту, мальчику, чтобы купить билет в кукольный театр. Ему надо что-то продать, и он не хочет сначала продавать азбуку, и он предлагает ему: «Возьми мой хорошенький колпачок». А колпачок его, как ты помнишь, сделан из чего? Из хлебного мякиша. Да, как чернильница Ленина. Нет, из старого носка папы Карла. И мальчик ему, не будь дурак, отвечает: «Твоим колпачком только ловить головастиков, ищи дурака». Я думаю, ну ладно, панч, как это говорится, fair enough. Читаю дальше и думаю, что ну ладно, больше моя фамилия в этом произведении не встретится. Дальше Буратино, как ты помнишь, его попытались утопить, но он не тонет, потому что он сделан из... И вот что написано. «Вокруг него собрались обитатели пруда, всем известные своей глупостью черные пузатые... головастики, водяные жуки, ла-ла-ла-ла-ла, неважно, и так далее. Головастики щекотали его жесткими губами и с удовольствием жевали кисточку на колпаке». То есть какая-то связь головастиков с колпаком полностью прослежена. Крыса Шушера, у которой есть имя, упоминается в этом произведении меньше, чем головастики. Я считаю, что автор метил прямо в меня. Привет, это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». В нем сотрудники проекта рассказывают странные истории, необычные фан-факты, которые узнали за время работы, а также описывают безумные идеи, которые пришли им в голову после работы, когда они читали детские книжки, чтобы хоть немного расслабиться. Подкаст называется «Неловкая пауза», потому что мы надеемся, что его содержание поможет вам заполнить неловкие паузы, которые возникают у людей в разговорах, как известно. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии мой коллега, редактор Кирилл Головастиков. Привет, Кирилл. Наташа, привет. Я уже сказал, что я, собственно, лежал на диване рядом со своей дочерью и читал «Буратино». Но самое поразительное в этом было то, что я читал «Буратино» не вслух. Дочь спала. С ней мы прочитали другую книгу о том, как козлики пошли в бассейн, а «Буратино» я читал для себя. И страшно сказать, как сейчас выясняется, раз уж мы пишем этот подкаст для работы. Я не читал этого, не знаю, сколько. С детства. 30 лет, наверное. Впечатление очень сильное. Давно читала вообще «Буратино»? Помнишь что-нибудь? Нет. И мне кажется, я никогда не читала «Буратино», потому что у меня была аудиокассета с песнями. С песнями. В книге нет песен. Нет. Ну, то есть, есть песенки, но они, их можно только глазами прочитать. Нет даже нот. «Кто с доброй сказкой входит в дом?» Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Того до нитки оберем. Книжка короткая, разумеется, детская. Чрезвычайно насыщенная событиями. Тысяча погонь. Вся книга, на самом деле, вот почти с самого начала до самого конца, это одна погоня за другой. Не очень понятно, когда погоня останавливается, чтобы Буратино сделал какое-то новое действие, поговорил еще с кем-то, а потом его снова догоняет Карабас или кот с лисой. То есть это по части насыщенность убеганием, это как фильм «Миссия невыполнима 2», режиссер Джон Ву. Все начинается очень внимательно. Ты буквально пропустил один абзац и не заметил новое развитие событий. «Золотой ключик», который вынесен вообще-то в название этой книжки, называется «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». С ним очень сложная интрига. Там всегда надо, как в шпионском фильме или как в детективе, следить за тем, у кого ключик, кто знает, зачем он нужен, кто знает, у кого ключик, кто знает, где находится дверца. В общем, очень-очень сложно. Интриги, люди меняют позиции, черепаха-тортилла то за наших, то против наших. Очень-очень сложно. Выдающееся по напряженности литературное произведение. Я совершенно не пожалел, что не стал пока читать его своей трехлетней дочери, потому что там все-таки многовато насилия. Бесконечное количество драк, в которых участвует Буратино, Артемон, эта собачка, потом и Пьеро тоже. Пьеро участвует в драках. Это момент его катарсиса, да, когда он перестает быть сопляком, Мальвин начинает его уважать. Об этом мы еще поговорим. Да, тут есть, конечно, что возразить. И есть момент, когда звери помогают Буратино драться с нападавшими на него какими-то там полицейскими. В сущности, там были две собаки, по-моему, доберман-пинчеры, если я не путаю, которые, вау, значит, нападают на Артемона и Буратино. И разные звери лесные и прочие помогают в драке. И там, я клянусь богом, есть такая сцена. На помощь призывали двух пожилых ужей. Этим ужам уже и так недолго осталось, и они решили погибнуть геройской смертью. Вау. И они бросаются в глотки этим собакам. Что? О мой бог! Это гастроскопический хоррор. Да, это абсолютный Кроненберг, но только советский и детский. Ну вот. Они находят выход. Там дальше не написано напрямую «Доберман-пинчеры сдохли». Нет такого. Они написано было, что им пришлось очень нелегко. Но я предполагаю, что подразумевается, что... Значит, ужам пришлось еще хуже. Ни ужам, ни собакам не было хорошо. Вот. Да-да-да-да, ужасная мне история. Плохо, не надо так больше. Все будет дальше. Предупреждай, будет... когда будешь рассказывать такие. Да, триггер. В этом подкасте цитируется место из Буратино про то, как ужи душат собак. Что действительно еще ужам делать? Они же не ядовитые. Помимо всего этого бешеного экшена, я еще читаю и понимаю, что, конечно, это не все. При такой насыщенности действием там есть еще и второй план. Есть какие-то шутки, которые... Понимаешь, что это шутка не для меня, а шутка для своих. Там есть какие-то очень странные... культурные вещи, которые появляются, бац, и сразу исчезают. Что-то здесь есть для автора и его друзей, или хотя бы современников, но не для меня. Я стал искать и, конечно, нашел. Поэтому я говорил вначале про то, что я думаю, что там выведен я, потому что я узнал, что в Буратине выведено такое количество знаменитых людей, даже более знаменитых, чем я, что теперь я ничему не удивлюсь. Давай я тебе расскажу про свои находки о вторых и третьих планах детской сказки про золотой ключик и деревянного мальчика. То есть это не детская сказка на самом деле? Ну, она детская, если ты, опять же, позволяешь детям читать про ужасных ужей. Но если ты друган Алексея Толстого... Или, да, излишне культурный человек, там есть так называемые пасхалки, как сейчас говорят зумеры. Прежде чем я тебе расскажу, надо вообще просто быстренько расставить какие-то точки над и про самого Буратино. Да. Все знают, наверное, что Буратино — это переделка, ремейк Пиноккио. Да. То есть Пиноккио — это итальянская сказка. Буратино был написан в 30-е годы 20 века. Пиноккио Карло Коллоди написал во второй половине 19 века по-итальянски. Начал переводиться по-русски в начале 20 века. И один из переводов редактировал в 20-е годы сам Алексей Толстой, когда был в эмиграции. В начале Буратино написано, что я, когда был маленьким, пишет Алексей Толстой, читал книжку про деревянного мальчика Пиноккио и потом стал пересказывать эти приключения своим знакомым детям и еще пересказывать. И так долго пересказывал, что забыл, как там на самом деле обстояло. История обрастала новыми подробностями, и я в результате написал свою книжку, основываясь на той. Вот это, конечно, аргументация того, почему ты все изменил. Надо сказать, что этот дисклеймер, обоснование, почему все не так, как в Пиноккио, полная ложь. Да. Толстой не читал этого, когда был маленьким, итальянского он не знал. Когда Пиноккио был впервые переведен на русский, он был уже не маленьким. Это ложь. А вот зачем это ложь, мы в конце концов узнаем. Книжка про Пиноккио, во-первых, сильно длиннее, чем книжка про Буратино, а во-вторых, она совсем другая. У меня был шок, когда я посмотрела в детстве диснеевский мультик про Пиноккио, уже после того, как я послушала аудиокассету замечательной песней, где имя Буратино произносится по слогам. Та-та-та-та-та-та. Что такое? Теперь это будет играть у меня в голове все время записи. Очень хорошо. И этому ничто... Та-та-та. Молчи. Так, и там сверчок, пассивная агрессия, как она есть, вот этот сверчок. Пиноккио. Да. Пиноккио, кстати, я прочитала в переводе на русский. Я читал Пиноккио. В мультфильме и в книжке Пиноккио проходит через какой-то чудовищный абсолютно путь в жизни. Да. Там очень мало веселого. Бесконечное количество приключений, одно ужаснее другое. С ним происходят всегда какие-то ужасные события. Его глотает рыба, чего там только нет. У Пиноккио однозначно есть очень мощная мораль. Да, это самое главное. Это роман вот становления. Пиноккио, книга 19 века, во многом традиционалистская. Эта книга про то, что надо быть хорошим мальчиком. Что людьми становятся, а не рождаются. Есть, кажется, какая-то знаменитая фраза из диснеевского мультфильма, когда он становится настоящим мальчиком. Или он говорит, я хочу стать настоящим мальчиком. И это да. Главная коллизия Пиноккио. Он деревяшка, который хочет стать настоящим мальчиком. В Буратино нет даже такой мысли, что он хочет стать мальчиком из плоти и крови и перестать быть деревяшкой. Вообще такой темы нет в этой книге. То есть первородный грех какой-то есть, похожий, про азбуку. Да, но это в другом смысле первородный грех. Это про грех столкновения с капиталистической системой. А у первородного греха в буквальном смысле, когда ты стал деревяшкой и не можешь стать мальчиком, вот этого нет. Самое главное, самое каноническое — нос. Нос у Пиноккио растет, да, когда он лжет. У Буратино этого нет. Это самая знаменитая вещь про Пиноккио. Вообще не перенесена в русскую сказку. Нос у Буратино длинный и прекрасно. И все, это точка. С ним не ассоциируется грех. У Буратино с носом ассоциируется только добродетель. Это его атрибут, это его гордость. И все. Книжка про Буратино приключенческая, но не нравоучительная, да? Буратино — трикстер. Он озорник-хулиган. Но если автор Пиноккио это осуждал бы, Толстой это просто воспевает. Для Толстого самое лучшее — это веселье. Это очень важно понимать, чтобы наконец-то перейти ко второму дну Буратино, про который я говорил, про головастиков. Книга написана в середине 30-х, и тогда же в середине 30-х актриса Фаина Раневская пишет такую фразу в письме своей подруге. Наташа, я тебе сейчас отправлю в мессенджере эту фразу. Ты, пожалуйста, прочти ее для нас. Толстой III, имеется в виду... Ну, что было сначала Лев Толстой... Нет. Даже нет, даже наоборот. Сначала был Алексей Константинович Толстой, потом Лев Толстой, примерно в таком порядке. А вот это третий важный писатель просто с этой Алексей фамилией. Алексей Толстой. Да, Николаевич. Толстой III написал сказку «Золотой ключик». Прочти ее. Он там ославил множество народу под видом сказочных героев. О, вот это я понимаю, вот это подруги пишешь. Да-да-да. Обсудим. Есть хорошие сплетни, да. Заходи на чай. Я бы сама не догадалась, но мне объяснили в театре. Главный герой Буратино — это Горький. Максим Горький. Мальвина — жена Блока, Любовь Менделеева. А сам Блок выведен как Пьеро. В сказке есть злодей Карабас-Барабас, директор кукольного театра. Так вот это Мейерхольд. Да, вот такое выдающееся свидетельство, которое связано с тем, что современникам все было ясно с самого начала. Все считывалось сразу же. Возможно, Не считалось сразу же, то в театре тебе все объяснят. Да, куда мы идем обычно за объяснениями в ТЮЗ? Это 36-й год. В 36-м году умирает Горький. Блок давно мертв. Любовь Менделеева, соответственно, давно его не жена. А Мейерхольд жив, но пока, по состоянию на 36-й год. То есть это как будто бы какие-то сплетни, но не все они про непосредственных знакомых, а часть из них про мертвых людей, что вызывает, конечно, некоторые вопросы. Давай разберемся с самого начала с Блоком. Даже если ты не задумываешься о том, что под Пьеро кто-то выведен, ты понимаешь, в какой хотя бы типаж он целит. Это такой поэт, грустный, нытик, безответно влюбленный, воздымающий руки к небу, безутешный романтик, а если примеривать к эпохе, о которой мы речь говорим, то скорее даже романтик-символист. Разберемся с Блоком. Блок истекает клюквенным соком. Интересно, что эта цитата из «Балаганчика», «Я истекаю клюквенным соком», она как будто бы обыгрывается в тексте Буратино, где Пьеро, читая свои стихи, там есть такая строчка, «Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?» Это мотив ненастоящего самоубийства игрушечного. Он переходит, по крайней мере, такой вывод делает выдающийся литературовед Мирон Петровский, который написал книгу «Книги нашего детства» о детской литературе, по которой я дальше пойду. У меня уже есть вопрос, потому что давай. Однозначно и в Буратино, и у Блока Пьеро совершает вот это вот кукольное самоубийство, появляется из комедии «Дель арте». Да, ну нет, разумеется, это какая история? Толстой пишет книгу из итальянской жизни. Да. Там есть Арлекин. Пьеро. Да, полно итальянских сказочных реалий. Но, например, в комедии «Дель арте» главным героем был бы Арлекин, как замечает Петровский. Арлекин есть, появляется на секундочку, но он нужен только для того, чтобы вывести Пьеро на сцену. Это очень важно для нашей коллизии, потому что автору Толстому нужен неудачливый любовник как герой. Ему нужен обманутый муж. И эту роль выполняет Пьеро. Семейная ситуация Блока отражена в Буратино, как минимум, намеками, потому что, во-первых, это книга о романе поэта с актрисой, будь то Пьеро и Мальвина, или Блок и Любовь Дмитриевна, но также это история о непростом романе поэта с актрисой, да? Перо сохнет. Мальвина актриса? Они все куклы, сбежавшие из кукольного театра Карабаса-Барабаса. Логично. Так что они, разумеется, люди творческих профессий. Мне казалось, она хочет открыть школу. Она как минимум учит, как это говорят, значение лечит, да. Она достает Буратино своими нравоучениями. Перо бесконечно тоскует по Мальвине. Сначала по ней физически, когда она сбегает из театра, а он по ней скучает. И как-то морально, потому что он хочет завоевать ее уважение, чего не так быстро ему удается, да, и он тоскует по ней буквально как блок по прекрасной даме его стихов. Имя Пьеро появляется в «Балаганчике», в пьесе Блока, где Пьеро тоже проецируется на образ самого автора. Стихи Пьеро напоминают не конкретные стихи Блока, но блоковскую атмосферу. «Мальвина бежала в чужие края, Мальвина пропала, невеста моя, рыдаю, не знаю, куда мне деваться». Дальше то, что я цитировал, не лучше ли с кукольной жизнью расстаться. Или вот такие чрезвычайно блоковские строки: «Пляшут тени на стене». С фразы «пляшут тени на стене» могло бы начинаться любое стихотворение Блока. «Ничего не страшно мне». Это когда они идут уже по направлению к сказочному театру. В конце, когда они открыли дверь золотым ключиком и уже приближаются к заветной цели. «Лестница пускай крута, пусть опасна темнота, все равно подземный путь приведет куда-нибудь». Вполне себе блоковская образность. Да, я уже сказал и про роль Арлекина, и про то, что Перо безответно влюблен в Мальвину. Ничего этого, разумеется, нет в «Пиноккио», но это проекция блоковской личной жизни на текст Буратино. В школе, где я училась, у меня была очень мудрая учительница литературы. Поэтому после одного из занятий, посвященных символизму и Блоку, она подошла к моей парте. Моя парта была единственная, которая слушала что-то на этом занятии. Но она подошла ко мне и сказала: «Мне пришлось не рассказывать ничего про личную жизнь Блока, потому что если бы я начала рассказывать, что он со своей женой, ну, сама понимаешь, не жил как муж, то все бы ужасно возбудились и больше ничего от урока не запомнили». Такая мудрая женщина. Хорошо, она имела эту возможность. Представь себе учителя математики, который подошел бы к твоей партии и сказал бы: «Мне пришлось не рассказывать сегодня ничего про многочлен, потому что если бы я рассказала, то все бы возбудились и ничего не слушали». А личная жизнь Блока как-то ускользает, да, между страниц учебников для старшей школы. Но попадает в детскую литературу. Ну, как будто бы, да. Я сегодня, готовясь к записи, читал воспоминания Любовь Дмитриевны Менделеевой и Блок, которая, судя по всему, логично сказать, выведена в роли Мальвины в этой книге. И это, конечно, сильное впечатление производит, да, если кто не знает. Блок воплощал ее в образе прекрасной дамы, но прекрасная дама, она и на то и прекрасная, что она как бы далеко, она нереальная, неземная, волшебная средневековая мечта. А утолять плотские потребности Блок ходил в бордель и вообще, кажется, свою жену не вожделел и спал с ней довольно редко, о чем она очень четко пишет. Ну, конечно, она же не перед старшеклассниками это пишет, я ее понимаю. У всех были романы на стороне, в том числе бурные отношения Менделеевой с Андреем Белым, которые плохо закончились для всех, а Блок этому как бы и не препятствовал, но токсично себя вел, скажем так. Завершить эту историю можно тем, что тусовка символистов — это в плане личных отношений и их экологичности полный трэш. Да, не можем никому порекомендовать это. Подкаст «Неловкая пауза» не дает вам рекомендаций по поводу ваших личных отношений. Да-да-да. Помните, что символистская жизнетворчество опасно для вашего здоровья. Я не помню чьи-то воспоминания, но в них есть, что когда Андрей Белый в очередной раз приходил к Ходосевичу рассказывать, как там у него дела, Ходосевич в какой-то момент уже просто не мог это выдерживать и падал в обморок. Ну, еще бы. Когда у тебя есть один друг, которому ты все рассказываешь, но он уже не справляется. Есть еще один интересный момент, который раскрывает Мирон Петровский. Помнишь ли, что в книге про Буратино Мальвина учит его писать? Помню, а роза упала на лапу Азора. Да. Палиндром. А, палиндром. Ты знаешь, откуда взялся этот палиндром? Нет. Ну, во-первых, так, что такое Азор? Или кто такой Азор? Азор — это собака, это имя собаки, которая вообще-то в этой книге не появляется. Там Артемон, да? Азор — это какая-то сторонняя собака. Почему она должна появиться? Я думала, что Мальвина просто плоха в палиндромах, поэтому она просто... Та же самая моя мысль была в детстве, я вообще не понимал, что такое Азора. Этот палиндром, не придуманный Толстым, он существовал много-много десятилетий к тому моменту. Это палиндром, придуманный Афанасием Фетом задолго до этого. Почему он там? Нет никакого объяснения. Какой Азор, если у нас Артемон? Дело в том, что у Блока есть драма «Роза и крест», где героиню зовут Изора, у которой из рук тоже падает роза. У нее лапки. Да, у нее лапки, да-да-да. Так что это прям буквальная пародия, насмешническая. Почему Толстой это делает? Ведь Блок, на тот момент умер как 15 лет. Это не какие-нибудь межгруппировочные трения трёшь-мнёшь наши против символистов. Нет, это все уже не актуально. Соцреализм на дворе. И Толстой, сначала второй главный писатель, потом самый главный писатель после Горького. А начинал-то он там, да, среди модернистов Серебряного века. И эта тема его прощания, агрессивного расставания с вот своим модернистским прошлым, с серебряно-вечным прошлым, она проходит просто через все остальное его творчество. И что в «Хождении по мукам» это есть, то и в «Буратине» это есть. Поэтому он издевается над Блоком даже вот спустя много лет после его смерти. Это такие компенсаторные механизмы. При этом это еще двойная пародия. Она как бы пародия в очень простом смысле. Да? Вот любому человеку скажешь, вот отношения личные вот того мужика изобразили в детском романе, что он там, значит, бессмысленный воздыхатель, а Мальвина все это время каким-то носатым Буратиной занимается, и только он ее волнует. Ну, то есть, как бы, понятно, да? Ха-ха-ха, смешно. Сатира. Но это же еще сатира в таком более тонком литературном смысле, потому что символисты сами изображали свои сложные романтические перипетии в романах. Это... Да, упомянутое жизнетворчество. Да-да-да. Для них это важная часть их жизни, их философии. Помнишь, мы говорили, что в начале Буратино Алексей Толстой врет, говоря, что он читал Буратино в детстве и так хорошо забыл, что написал свою книгу. И теперь понятно, почему он это говорит. Он таким образом пытается отнести свое знакомство с сказкой в доблоковский период, как замечает Мирон Петровский. Это попытка замести следы. Нет, нет, типа я не пляшу на чужих костях, да, не отталкиваюсь от реальных вещей. Это все случайные совпадения остаются случайными. Такая отмазка. Давай вернемся к цитате, потому что там еще был какой-то выведенный персонаж. Мальвина — это жена Блока, Любовь Дмитрия Менделеева. Блок — это Пьеро. А Карабас-Барабас — это Мирхольд. Смотри, вот про это интересно говорить в связи с Мальвиной. Мальвина, знаешь, это такая судьба женского персонажа в произведении. Если женский персонаж один, то у него очень много функций, да? Это мужской персонаж имеет привилегию быть самим собой и чем-то одним. Мальвина, она явно Любовь Менделеева в противостоянии с Пьеро. Но если противоставить ее Карабасу, Мирхольду, театральному режиссеру, самому главному, наверное, на тот момент в Советском Союзе в 30-е годы, то тогда она становится Марией Бабановой, потому что это актриса, которая была суперзвездой театра Мирхольда с детскими чертами, ровно так, как мы описываем Мальвину минус голубые волосы, которая ушла из театра Мирхольда, и это был большой для него удар. А Мальвина сбегает еще до начала действия Буратино, она уже сбежала из театра Карабаса-Барабаса. Там есть многие сопоставления. Во-первых, театр Мирхольда — это режиссерский театр в максимальном смысле, когда... Режиссер всех абьюзит. Да, когда режиссер всех строит, когда актер не важен. Актер — это буквально марионетка в руках режиссера. И вот у нас это буквальный театр марионеток с реальными куклами. Мальвина, Пьеро. Марионетка, кстати, очень такой символический образ. Люди сопоставляют бороду Карабаса, которая волочится по земле, с шарфом Мейерхольда каким-то очень длинным, который он клал в карман, настолько он длинный был. Или какие-то такие воспоминания. То есть Мальвина — это такой слот для любой женщины. Ну, как будто бы, да. Ее связывали, может быть, с Зинаидой Райх, женой Мейерхольда и бывшей женой Есенина, кстати. Но блоковская тема, она, конечно, там основная. Что касается Мейерхольда, то занавес в театре Карабаса-Барабаса как будто бы изображает мейерхольдовский замысел. Дуремар, там не так все четко, но, возможно, это отсылка к помощнику Мейерхольда по имени Вальдемар, то есть вот это вот созвучие имен. В общем, Мейерхольд восстанавливается довольно-таки точно и четко. Так, хорошо. Мальвина, Пьеро, Карабас-Барабас. Но в этой цитате из письма Фаины Раневской, которую я прочитала намного хуже, чем прочитала бы все-таки Фаина Раневская, был еще, собственно, главный персонаж Буратино. И она пишет, что Буратино — это Горький. Да, вот это самый интересный момент. Это к чему я так и представляю, как Любовь Дмитрия Менделеева поучает Горького, как правильно писать палиндромы. Да, это интересный аспект, конечно. И он, наверное, самый тонкий, потому что почему он Горький? Сложно сказать. Ну, во-первых, наверное, просто она не могла себе представить, и люди тогда не могли себе представить, что если во всех персонажах кто-то выведен, то почему Буратино никто не выведен? Но как пришить Горького довольно сложно. Ну, как бы если отойти далеко-далеко от Горького и Буратино, то, конечно, можно. Наверное, Горького можно каким-то образом назвать трикстером. Но это все-таки уже не так очевидно, как Мейерхольд и Блок. И тут я хочу обратиться к гораздо более новой работе по сравнению с книгой Мирона Петровского. Петровский не пишет про прототип самого Буратино, персонажа. Он обходит это стороной. Но есть современный автор и лектор проекта «Арзамас» Валерий Шубинский, который, кажется, что-то нашел по части Буратино. Вот фрагмент из некоторого текста Алексея Толстого. Он пишет о ком-то. «Длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. В нем было что-то павлинье, напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой». Чисто горький. Да. Я бы сказал так, если выкинуть что-то павлинье, то чисто Буратино. Длинный, деревянный, с большим носом, мальчишеский рот с нежной и ласковой улыбкой. Идеальное описание для Буратино. Но это он пишет не про Буратино, это он пишет про Николая Гумилева. И вот Валерий Шубинский делает вывод, что Буратино — это Гумилев. Тоже надо сказать, давно покойный к тому моменту. Хоть и по другой причине, нежели Блок. Алексей Толстой знал Гумилева, дружил с ним, тусовались в Царском селе. Гумилев учился в Царскосельском лицее. А кто был директором Царскосельского лицея, когда там учился Гумилев, ты помнишь? Mm-mm. Директором был Иннокентий Федорович Анинский, великий русский поэт, что тогда было не всем очевидно, да? Он был просто скорее директором, филологом, а то, что он сейчас символист первой величины покруче Брюсова, это, пожалуй, очевидно. Яркое стихотворение Анинского называется «Старая шарманка». Кем по профессии папа Карло был, ты помнишь? Шарманщиком. Шарманщиком. В «Пиноккио» создатель Буратино, он, кажется, столяр. Что и... логично. Абсолютно, да, но Толстой меняет его на шарманщика, видимо, отсылая к Анинскому, который учил Гумилева. Я уже говорил тебе, что в «Пиноккио» нет никакого золотого ключика, нет никакой двери. Есть версия, что это связано с блоковским балаганчиком. Там есть похожие мотивы. Но Валерий Шубинский делает другую отсылку. Он пишет, что у Гумилева была некая идея фикс, некая непонятная мечта, которую он называл словами «золотая дверь». Да, вот то, к чему ты идешь, это «золотая дверь». Ахматова говорила... «Сколько раз он говорил мне о той золотой двери, которая должна открыться перед ним где-то в недрах его блужданий», имеется в виду путешествий по Африке. Достал уже. Да, а когда вернулся в 13-м, признался, что золотой двери нет. То есть важная для Буратино тема долгого путешествия, которое завершается, когда ты стремишься к тому, не знаю чему, золотой ключик откроет какую-то волшебную тайну, и там все будет очень хорошо, и это происходит, но только это происходит не где-то там далеко, а у себя дома, в той же самой коморке папа Карла, оказывается, та же самая дверь. Вот это такая... Спойлеры к Буратино. Да, сорян. Это такая мечта очень из Серебряного века, ее можно связывать и с Соловьиным садом Блока, но и вот с этим образом золотой двери из гумилевских мечтаний. И еще один аргумент, последний, на котором я остановлюсь, который приводит Валерий Шубинский, это финал Буратино, о котором мы только что говорили. Сняли холст, нарисованный очагом, нашли дверцу, открыли ее золотым ключиком, и они идут к театру, приходят, видят новый волшебный театр, где все они станут работать и переманят всех актеров кукол из театра Карабаса к себе. Они приходят и видят представление. И вот вторая часть этого представления. Первая фраза такая. «Это была Африка». Дальше можно много чего читать, но все для читателя Серебряного века Африка — это Гумилев. 100%. Все мы помним. «Изысканный бродит жираф», «Страусенок». «Страусенок» там был? «Страусенок» нет. «Моя любовь к тебе сейчас слоненок» или как-то там. «Страусенка» не было. «Моя любовь к тебе сейчас страусенок». «Страусенок», да, не в ритм. А описание представления заканчивается так. «Вспыхнули матовые уличные фонарики. На сцене была городская площадь. Двери в домах раскрылись, выбежали маленькие человечки, полезли в игрушечный трамвай». И дальше описание трамвая. Трамвай — это второе, главная ассоциация в русской поэзии с Гумилевым. Его абсолютно вершинное произведение «Заблудившийся трамвай». Прости, я просто уже не могу. Можем ли мы сказать, что упоминание трамвая 100% сигнализирует о том, что вот это какая-то отсылка к Гумилеву? 100% нет, поэтому я с этого не начинаю. Да, мне кажется, что это все, конечно же, интерпретация, но рядом расположены и Африка, и трамвай при всем остальном, при деревянном с большим носом, при личном знакомстве и все прочее. Да, это... если рядом расположены Африка и трамвай, то трамвай явно заблудился. Да, заблудился, да. Ты озвучила это сомнение, это никогда не будет доказано, да, это может быть только очень уверенным предположением. И у меня есть некоторые сомнения, когда я все это читал и изыскивал. Валерий Шубинский приводит много каких-то параллелей. Описание зверей в Африке в спектакле в Буратино, которые можно легко сопоставить с зверями у Гумилева. Понятно, что мы пытаемся найти второе дно в детской сказке, и можно много чего найти. И Горького, и Зинаиду Райх, и Дуримара. И Головастика. Головастика, хотел, кого угодно. И я тоже нашел. Это вопрос к тому, действительно ли Гумилев настолько непосредственно там читается. Хочу прочитать тебе из того же самого места. Буратино и сотоварищи видят новый прекрасный кукольный театр, который был за дверью, открытый золотым ключиком. На сцене был сад. На маленьких деревьях с золотыми и серебряными листьями пели заводные скворцы величиной с ноготь. Это была Африка. То, что мы уже цитировали. И дальше каждый раз абзац нового предложения. По песку пустыни под красным солнцем проходили звери. Абзац. В три скачка промчался гривастый лев. Хотя был он не больше котенка, но страшен. Абзац. Переваливаясь, проковылял на задних лапах плюшевый медведь с зонтиком. Абзац. Прополз отвратительный крокодил. Его маленькие дряные глазки притворялись добренькими. Но все же Артемон не поверил и зарычал на него. Абзац. Проскакал носорог. Для безопасности на его острый рог был надет резиновый мячик. Абзац. Носок. Да, не носок, нет, мячик. Пробежал жираф, ну, там гумилевские ассоциации очевидны, похожие на полосатого рогатого верблюда, изо всей силы вытянувшего шею. Абзац. Потом шел слон, друг детей, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да. У меня ассоциация другая. Это Велимир Хлебников. И его абсолютный шедевр, который называется «Зверинец», стихотворение в прозе. Я не знаю, проза это или стихи, но оно начинается так. «О, сад! Сад!» В Буратино на сцене был сад. И дальше большие описания, что мы видим в этом саде, но устроенное очень похоже на это описание в Буратино, да, где совершенно непонятно, почему Алексей Толстой в своей прозе вдруг внезапно переходит на этот ритм, когда каждое предложение начинается с новой строки, почти как верлибр. Это может быть прямой отсылкой к этому великому тексту Хлебникова, где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища, где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения, горы просят у ребенка поесть, влагая древний смысл в правду. Есть ходца, поесть бы! И приседая точно просят милостыню. Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказания сторожа. Где в лице тигра, обрамленным белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого последователя пророка и читаем сущность ислама. Где за высокая жирафа стоит и смотрит. Где олени лижут холодное железо. Где львы дремлют, опустив лица на лапы. Это я пропускаю очень много. В общем, много-много зверей описываются в том же самом ритме, как в Буратино, который больше напоминает свободный стих, да, верлибр. Так что, может быть, здесь отсылка еще к одной первой величине русской поэзии Серебряного века. Такие у меня есть мысли. Ты можешь поделиться этим наблюдением по поводу подтекста из Хлебникова в Буратино с Валерием Шубинским, потому что мало того, что он написал про Гумилева, он еще и наш лектор. А это да, значит, что его контактная информация хранится в нашей великой базе. Да-да-да. Отличная идея. Я, пожалуй, действительно это и сделаю впервые в жизни. Собственно, Валерий Шубинский прочел нам курс о Гумилеве. Он автор биографии Гумилева. И свои разыскания, которые вылились в книгу, он изложил и в нашем курсе тоже. Я всем очень рекомендую этот блестящий курс. Он называется «Николай Гумилев в пути», потому что этапы жизни Гумилева очень хорошо раскладываются на те места, которые он посещал, будь то Петербург, или Африка, или Лондон с Парижем, или уже потом Петроград. Блестяще структурированный и очень познавательный курс. Ну, помимо Гумилева, Шубинский прочел нам курсы о Хармсе, об Абориутах, о советской литературе 20-х годов. И вроде бы что-то еще будет. Так что я всем рекомендую, это наш постоянный лектор, слушать все его курсы. Спасибо. Все эти курсы можно послушать на сайте arzamas.academy и в приложении Радио Арзамас по подписке. Если у вас еще нет подписки, сейчас Кирилл придумает вам промокод на скидку. Промокод такой — Карабас. И это был подкаст «Неловкая пауза». Если вы заметили ошибку в чем-то, что мы рассказывали, или вы тоже нашли какой-то подтекст в произведении «Золотой ключик», то пишите нам, пожалуйста, на почту arzamas@arzamas.academy или в какой-нибудь соцсети. Арзамас есть во всех соцсетях, и так там и называется Арзамас латиницей. Да, еще, пожалуйста, если вам нравится наш подкаст, и вы слушаете нас в каком-нибудь подкастовом приложении, где можно поставить оценку и написать хороший комментарий, то, пожалуйста, поставьте нам 5, если там 5 из 5, или 10, если там 10 из 10, и рекомендуйте нас своим друзьям, которым может понравиться наш подкаст. Вы очень нам поможете. Но осторожно, если вы все будете слушать подкаст «Неловкая пауза», то вы не сможете использовать подкаст «Неловкая пауза» для заполнения неловких пауз. Абсолютно верно. Я хочу сказать спасибо Валерию Шубинскому и Мирону Петровскому. А еще я хочу поблагодарить Киру Вайнштейн, Юлию Мартынову, Юлию Глухову, Александра Гришина, Наташу Кореевскую, Марию Касаткину и Дарью Гоголеву. Пока! Пока-пока!